Глава 13. Я проснулся, когда старый дом надо мной содрогнулся от удара грома. Стояла кромешная тьма. Я не имел ни малейшего представления, который час. С минуты я лежал в постели в замешательстве. Голова слегка шла кругом. Ногам было тепло в том месте, где только что лежал мистер. Но самого котяра нигде не было видно. Он у меня панически боится грозы. Дождь на улице лил как из ведра. Я слышал, как он барабанит по асфальту, по стенам старого дома. Дом потрескивал и постановал, сотрясаемый весенней грозой и ветром. Деревянные балки слегка прогибались. Опыт и возраст научили их, что лучше слегка уступить, чем тупо сопротивляться, пока не сломаешься. Черт, пора бы и мне научиться этому. В желудке у меня завывало от голода. Я выбрался из постели, пошатнулся и пошарил по сторонам в поисках халата. Его в темноте я не нашел, зато наткнулся на свою ветровку. Она висела на спинке стула там, куда я повесила, аккуратно сложив Мёрфи. Поверх нее лежала небольшая стопка купюр и салфетка с надписью «Ты еще заплатишь за это, Мёрфи». Я хмуро уставился на деньги и попытался не обращать внимания на прилив благодарности, который я испытал при их виде. Потом накинул ветровку, запахнул ее на голые груди и босиком пошлепал в гостиную. Снова зарокотал гром. Я ощущаю грозу так, как мало кто из людей. Это буйство чистой энергии, обнаженной, пульсирующей в облаках. Я ощущаю воду, потоком капель, низвергающуюся на землю и парящую в небе. Ощущаю порывы ветра, швыряющего пласты дождя о стены дома над моей головой. Я ощущаю огонь молнии, перепрыгивающий с тучи на тучу. А потом, найдя извилистую тропку наименьшего сопротивления, устремляющуюся к терпеливой, вечной земле, чтобы разрядить в нее свой смертоносный заряд. Все четыре стихии в движении, во взаимодействии, обменивающиеся энергией во всех ее формах. В грозе вообще уйма потенциальной энергии, соблазнительной для чародея, особенно отчаянного или просто глупого. И правда, жаль, когда столько ее пропадает там, где как бы резвятся и играют силы древней природы. Мысль об этом заставила меня нахмуриться. До сих пор она как-то не приходила мне в голову. Не было ли у нас грозы вечером в среду? Черт, а ведь была. Я вспомнил, как проснулся задолго до рассвета, разбуженный ударом грома. Уж не воспользовался ли наш убийца грозой в качестве топлива для своих заклятий? Вполне возможно. Мысль об этом встревожила меня. Впрочем, магия такого рода часто оказывается слишком непостоянной и уязвимой, чтобы использовать ее так целенаправленно. Снова сверкнула молния, и я успел медленно досчитать до трех, прежде чем до меня докатился раскат грома. Если убийца все-таки использовал грозу, логично было бы предположить, что если он или она нанесет свой удар, это случится сегодня. Я вздрогнул. Тут в животе у меня снова заурчало, и голову заняли куда более прозаичные мысли. Голова, кстати, хоть и болела, но гораздо меньше и совсем не кружилась. Зато живот не успокаивался. Подобно многим высоким и худым мужчинам, я ем без конца, и всего мне мало. Но не знаю почему. Я прошлепал босыми ногами в кухонный угол и принялся раздувать огонь в печке. «Мистер», — позвал я, — «проголодался, дружище? Я поджарю нам пару котлет. Ням-ням». Снова ударила молния, на этот раз ближе, поскольку гром грянул почти без промедления. Вспышка была такой яркой, что ослепила меня даже через утопленные в приямке окна, но я и так успела видеть мистера. Кот забился наверх книжной полки в дальнем углу комнаты, как мог дальше от входной двери. Своими светящимися во тьме глазами он неотрывно следил за ней, навострив уши. Хотя поза его оставалась обычной, покошачьей ленивой. Должно быть, сохранил он свой хвост, тот бы сейчас подергивался. В дверь постучали. Наверное, эта гроза слегка расшатала мои нервы, но я весь напрягся в ожидании любой возможной опасности. Гроза сбила и спутала все мои ощущения, как физические, так и духовные. И все, что я мог определить, так это только то, что за дверью кто-то стоит. Я пошарил по карманам ветровки в поисках пистолета. Тут же вспомнил, что еще вчера вечером вынул его в лаборатории и не брал с собой в полицию. Уж не спрашивайте почему, но копы вообще не любят, чтобы в их помещениях оружие носил кто-либо, кроме самих копов. Так или иначе, пистолет у меня под рукой не оказалось. Тут я вспомнил, что сегодня должна была заглянуть Линда Рэндалл. А я обругал себя за идиотскую пугливость. Потом обругал себя за то, что столько времени дрых без задних ног, и еще раз за такие внешности запах, будто не принимал душ дня 2-3, одновременно не бреясь и не причесываясь. Ну и ладно. Мне почему-то казалось, что Линда Рэндалл мало обращает внимания на такую ерунду. Может, ей нравится запах здорового мужского пота. Я подошел к двери и отворил ее, приглаживая волосы рукой и пытаясь согнать с лица дурацкую ухмылку. За дверью стояла и ждала, прятавшись от дождя под черным зонтиком, Сьюзен Родригес. На ней была длинная шинель цвета хаки, из-под которой виднелось дорогое черное платье и туфли на шпильках. На шее и ушах поблескивали жемчуга. При виде меня она зажмурилась. «Гарри!» Я уставился на нее. «Ох, блин, я забыл про свидание со Сьюзен. Как только мог я забыть про такое?» Я имею в виду, пусть даже Белый Совет, полиция, вампиры, сотрясения, наркотики, мафиозные боссы и ублюдки с бейсбольными битами, но Сьюзен... Ну, конечно, возможно, в мире просто нет женщин, способных отвлечь меня от всего такого. И все равно, даже мне это показалось возмутительным. «Привет, Сьюзен», — глупо брякнул я и посмотрел вверх ей за спину. «А сколько там она обещала показаться? В 9? А что говорила Линда? В 8?» Нет, постой-ка. Сначала она говорила про 8 часов, но потом передумала и сказала, что будет позже, в 9. Вот блин. Может выйти некрасиво. Сьюзен, ясное дело, видела меня насквозь. Оглянулась вслед за моим взглядом и только потом снова посмотрела на меня. «Ждете кого-нибудь, Гарри?» «Ну, не совсем, чтобы», — пробормотал я. «Ладно, возможно. Послушайте, давайте зайдем в дом. Вы ведь совсем промокнете». Собственно, я немного покривил душой. Не она, а я начинал намокать, стоя босиком в открытых дверях, так что ветер сдувал всю воду с лестницы прямо на меня. Сьюзен скривила ротик в легкой, но достаточно опасной хищной улыбке. Сложила зонтик и мимо меня прошла в гостиную. «Вы здесь и живете?» «Не», — возразил я. «Это мой летний домик в Цюрихе». Я закрыл дверь, снял с нее пальто и повесил его на высокую вешалку при входе. Сьюзен повернулась ко мне спиной. Платье открывало ей спину до самой талии, подхватываясь узкой полоской у шеи. Зато рукава были длинными, в обтяжку. Мне так нравилось. Даже очень. Проходя вглубь комнаты, к камину, она дала мне полюбоваться своей спиной. Потом медленно повернулась ко мне и улыбнулась, прислоняясь бедром к дивану. Свои черные волосы она подхватила сегодня на макушке, оставив открытой длинную изящную шею. Этакое воплощение всего гладкого и восхитительного. Уголки губ чуть улыбались. «Что, внеурочная работа в полиции, Гарри?» томно произнесла она, не сводя с меня своих лучистых глаз. «Эти убийства наверняка сенсационны. За правила преступного мира, убитый с помощью магии. Не хотите ли сделать заявление?» Я вздрогнул. Она все еще охотилась за заголовком для волхва. «Конечно», — кивнул я. Глаза ее удивленно расширились. «Мне нужно принять душ», — заявил я. «И сейчас вернусь». «Мистер, приглядишь за леди, ладно?» Сьюзен проследила за направлением моего взгляда и увидела мистера, занимавшего наблюдательный пост на моей книжной полке. Мистер со своей стороны навострил уши еще сильнее, не отрывая взгляда от двери. Снова загрохотал гром. Я зажег ей несколько свечей и еще одну захватил с собой в ванную. «Думай, Гарри, думай. Проснись и думай. Что делать?» «Помыться», — ответил я сам себе. «От тебя родит, как от свиньи. Хорошенько облейся холодной водой и смой с себя все это дерьмо. С минуты на минуту здесь будет Линда Рэндалл. И тебе нужно придумать, как не позволить Сьюзен сунуть свой хорошенький носик во все эти убийства». Наставив себя подобным образом, я несколько успокоился. Быстренько разделся и залез под душ. Обогревателем я не пользуюсь, так что вполне привык к холодной воде. Кстати, с учетом того, каким успехом я, да и другие чародеи пользуемся у женщин, возможно, это даже к лучшему. Только я успел основательно намылиться, как молния ударила где-то уже совсем близко, а дождь окончательно сорвался с цепей. Эпицентр грозы налетел на старый дом и налетел со всей силы. Я вполне мог обойтись без свечи, настолько наэлектризован был воздух. Зато раскаты грома заглушили все остальные звуки. Все же краем глаза я уловил какое-то движение за утопленным приямок и целомудренно прикрытым полупрозрачной занавеской и окошком ванной. Кто-то направлялся к лестнице, ведущей в мою квартиру. Кажется, я говорил уже, как мне везет с женщинами, нет? Такие вот вечера есть тому причиной. Я ударился в панику. Я выскочил из-под душа, как был, с намыленной головой, обернул талию полотенцем и ринулся в гостиную. В самом деле, не мог же я позволить, чтобы дверь Линде открыла Сьюзен. Вышла бы кошачья потасовка, какой вам и не снилось, и, подозреваю, большая часть царапин и укусов пришлась бы на мою долю. Я выскочил из-за угла в ванной и увидел, что Сьюзен уже протянула руку к дверной ручке. Снова блеснула молния, и удар грома заглушил клацанье замка. Правда, я услышал другой звук, злобный, рычащий. И увидел, как мистер вскочил и выгнул спину дугой, вздыбив шерсть и оскалившись. Взгляд его так и остался прикован к двери. Гром стих, и Сьюзен распахнула дверь. Я увидел ее лицо в профиль. Она стояла, уперев руку в бедро, и на губах ее играла опасная ехидная улыбка. Стоило двери отвориться, как я ощутил поток энергии, сопровождающий обыкновенно существа из потустороннего мира, когда они являются к нам смертным. Должно быть, прежде я не обратил на нее внимания из-за грозы. В дверях, освещенная вспышками молний, стояла приземистая фигура, не больше 5 футов росту. Странное дело, как и Сьюзан, она была одета в шинель, только не хаки, а коричневого цвета. Что-то неправильное в ее внешности бросалось в глаза, что-то не от этого старого доброго мира. Ее, так сказать, голова повернулась в мою сторону, и 2 огня, из сине-белых, как плясавшие в небе молнии, вспыхнули в глазницах кожистого лица. Чертами оно почти не напоминало человеческое, смахивая скорее на большую бородавчатую жабу. С расстояния 2 футов Сьюзен гораздо лучше моего разглядела лицо и глаза демона. Так что я не удивился, когда она завизжала. «Сьюзен!» — заорал я, бросаясь к дивану. «В сторону, быстро!» Я рыбкой нырнул за спину, крепко приложившись при этом ребрами в пол. Демон разинул пасть, послышалось шипение, и в спинке дивана возникло отверстие размером со здоровый кулак. А в воздухе повисло облачко зловонного дыма. Несколько капель жидкости, извергнутой проклятой тварью, упало на пол. И в этих местах тут же появились и стали расползаться на глазах отверстия. Я откатился подальше от дивана и кислоты. «Сьюзен!» — крикнул я. «Спрячьтесь на кухне! Не оказывайтесь между нами с ним!» «Что это?» — взвизгнула она в ответ. «Плохой парень!» Я пригнулся и выглянул сквозь дымящееся отверстие в диване, готовый в любое мгновение нырнуть в укрытие. Демон, не по-человечески приземистый и коренастый, все еще стоял в дверях, вытянув перед собой длиннопалые лапищи. Казалось, он упирается ими в какую-то невидимую перегородку. «Почему оно не входит?» — спросила Сьюзен из дальнего от меня, ближнего к двери угла. Она вжималась спиной в стену, округлив перепуганные глаза. «Боже мой!» — подумал я, — только бы ей хватило ума не высовываться оттуда. «Неприкосновенное жилище!» — объяснил я. «Это же не смертная тварь. Ему еще нужно набраться энергии, чтобы прорваться сквозь окружающий дом барьер». «Но войти-то оно может?» — не унималась Сьюзен. Голос ее срывался от волнения и страха. Но она уже задавала вопросы и собирала информацию. В общем, держалась как профессионал. «А может, — предположил я, — рациональную часть ее рассудка просто закоротила. Такое бывает с людьми, в первый раз столкнувшимися с демонами лицом к лицу». Я броском переметнулся к ней, схватил ее за руку и толкнул к люку, ведущему в мою лабораторию. «Спускайтесь туда!» — крикнул я, рывком, поднял крышку и пихнул вниз складную стремянку. «Там же темно!» — запротестовала Сьюзен. «О, боже!» Взгляд ее скользнул ниже моей талии, и она зажмурилась. «Гарри, почему вы раздеты?» Я тоже опустил взгляд и вспыхнул. Должно быть, проклятое полотенце соскользнуло с меня, пока я плясал под вражеским огнем. Зато от этого движения головой мыльная пена полезла мне в глаза, которые тотчас же начала щипать. Черт, неужели этот вечер мог обернуться еще хуже? Со стороны входа послышался треск, будто от рвущейся материи. И этот жаба-демон, или демона-жаба, сделал неуверенный шаг вперед. Теперь он находился уже в моем доме. Молнии все продолжали плясать в небе за его спиной, поэтому все, что я видел, это уродливый горбатый силуэт. Да еще приближающийся электрический свет 2 широко посаженных выпученных глаз. Жабья глотка мелко пульсировала, то замедляя, то быстрее ритм. Демон снова разинул пасть, и из нее послышалось противное, липкое клокотание. «Вентарифритум!» — выкрикнул я, схватив свой страх и злость в тугой комок и швырнув его в противника. Одновременно с этим тот плюнул мне в лицо зарядом кислоты. Страх и адреналин слетели с кончиков моих пальцев, вихрем, способным сорвать волосы с головы. Тот перехватил сгусток жгучей слюны и отбросил его обратно в демона, окатив того замечательно ровным слоем. Это остановило мерзкую тварюгу и даже оттолкнуло ее на 4 футов. Острые когти бессильно скребли по паркету, но остановились только у двери, зацепившись за коврик. Кислота шипела и брызгалась голубыми электрическими искрами у демона на коже, но, похоже, не причиняла ему никакого вреда. Правда, бурая шинель его расползалась на клочки быстрее, чем я успел вздохнуть, да и мой коврик с мебелью понесли значительный ущерб. Демон тряхнул головой, явно собираясь с мыслями. Я повернулся в сторону дальнего угла и повелительно протянул руку. «Венте сервитос!» – трубно возгласил я. Светлая полированная древесина моего чародейского жезла засияла в темноте, и он порхнул по воздуху ко мне. Я ухватил его, направил на демона и напряг волю, черпая энергию, спрятанную в древесных волокнах. «Вон, вон, вон!» – выкрикнул я. «Тебя не желают видеть здесь!» Возможно, в других обстоятельствах подобное обращение показалось бы преувеличенно театральным. Но когда по вашей комнате разгуливает демон, никакие меры не кажутся избыточными. Жабодемон сутулил плечи пошире, расставил похожие на бочонки ноги и крякнул, когда волна невидимой энергии, вырвавшись из моего жезла, налетела на него беспощадно мечущей метлой. Я физически ощущал его сопротивление. Казалось, будто я уперся жезлом в стальной столб и пытаюсь, если не опрокинуть, то хотя бы согнуть его. Так мы молча боролись несколько минут, пока до меня не дошло, что он мне не по зубам. Я не мог вымести его за дверь, как какого-нибудь мелкого эльфа или проказливый полтергейст. Ему не пришлось бы даже ждать слишком долго, пока я выдохнусь, а там он, вновь обретя способность передвигаться, запросто сжег бы меня в труху своей кислотой или просто разорвал бы на части. В любом случае, силы он превосходил почти любого смертного. При желании наверняка мог передвигаться гораздо быстрее и не собирался отказываться от своих намерений до тех пор, пока не разделается со мной, или пока не взойдет солнце, или пока не случится что-нибудь еще из разряда маловероятных совпадений. «Сьюзен!» — крикнул я, задыхаясь. «Вы спустились?» «Да», — послышалось из люка. «Он ушел?» «Нет, не совсем». Пальцы мои совсем пожелтели, и гладкая поверхность жезла начала скользить в моей хватке. Мыло все сильнее щипало мне глаза, взгляд проклятого демона сделался ярче. «Почему вы не зажгете его, пристрелите его, взорвите к чертовой матери?» Голос ее звучал так, словно она оглядывалась там внизу по сторонам. «Это невозможно», — сказал я ей. «Я не могу накачать этот чертов жезл столько энергии, чтобы хоть как-то уязвить эту тварь, не взорвав нас сами вместе с ней. Вам придется выбираться оттуда», — объясняя, я продолжал лихорадочно думать, перебирая возможности, цифры, мои запасы энергии. Эта гадина явилась сюда за мной. И если я сумею отогнать ее в сторону, заманить куда-нибудь, скажем, в ванную или спальню, Сьюзен, возможно, удастся сбежать. С другой стороны, возможно, ему приказали убить и меня, или бы их свидетелей. А в таком случае, покончив со мной, он просто-напросто примется за нее. Надо придумать другой способ вытащить ее из этой передряги. И тут я вспомнил. «Сьюзен!» — крикнул я. «Там внизу на столе стоит маленький флакон.